Глава вторая. Любовь к себе. Любить себя бывает очень трудно, но это необходимо. Мы настолько привыкли к наказаниям, что многие из нас всю свою жизнь либо наказывают, либо оказываются наказанными сами. Если мы не наказываем других, мы наказываем себя за то, что не живем в соответствии с каким-либо идеалом, который у нас есть. Возможно, мы думаем, что знаем все лучше всех и критически относимся к людям, которые не соответствуют нашим представлениям, или же мы можем быть теми, кого критикуют. Средства массовой информации полны сообщений о том, как люди наносят вред друг другу, ненавидят друг друга, унижают друг друга и обвиняют в собственных промахах. Так удивительно ли, что в этом кажущемся жестоким мире мы ищем любви, которая защитила бы нас от всего этого? Вот в чем суть. Вместо того, чтобы искать любовь снаружи, сперва загляните внутрь. Правда в том, что никто не сможет заполнить эту пустоту, кроме вас самих. Если вы ищете снаружи, не полюбив себя сперва изнутри, вы, вероятнее всего, на любовь, которую ищете, вывалите весь свой груз, и поиск любви будет бесконечным. Многие из нас были в отношениях, где чувств никогда не было достаточно, где любовь к другому человеку подобна попытке наполнить водой плетеную корзину. И в наши дни, когда развод стал таким обыденным делом, очень легко просто найти следующего партнера и начать все сначала с тем же самым результатом. Когда вы ищете любовь снаружи, вы ищете не там, потому что пытаетесь решить проблему в себе, которую никто, кроме вас, решить не в силах. Мы живем в мире, далеком от совершенства, и у нас всегда будут сложности. В отношениях всегда будут различия и разногласия, но когда вы любите себя и ощущаете собственную ценность, тогда отношения начинают вращаться вокруг любви, и вы обретаете способность творчески справляться с трудностями. Жизнь становится легче, и тогда любовь к кому-либо перестает нести с собой столько проблем. Прощение. Любовь к себе тесно связана с прощением. Это означает, что когда вы совершаете ошибку, вы прощаете себя, а не терзаете. И точно так же вы прощаете других, когда они причиняют боль вам. Я знаю немало людей, говорящих: «Почему я должен прощать того, что причинил мне боль? Мне больно, я зол и собираюсь отплатить». Эти сильные эмоции позволяют вам чувствовать себя могущественными. Но искреннее прощение — это самое лучшее, что вы можете сделать для себя. Потому что так вы сможете двигаться дальше и не тратить энергию попусту. Продолжая злиться на кого-то, вы передаете им свою силу. А прощая, вы получаете свою силу назад. Я не призываю вас не злиться. Гнев, выраженный и использованный конструктивно, полезен. Люди поймут, что вы готовы защищать себя и свою территорию, если необходимо. Но хранить этот гнев в себе разрушительно. В действительности, в ваших же интересах прощать тех, кто причинил вам боль. Помните технику зеркала. Все, что происходит во внешнем мире, является отражением того, что происходит с вами внутренне. Поэтому, если вы злитесь и хотите кого-то наказать, это означает, что на глубинном уровне вы наказываете себя. На то, чтобы простить, может потребоваться время. Мой опыт показывает, что вы можете возвращаться к прощению снова и снова, поскольку мы все существуем на многих уровнях. И хотя мы можем думать, что простили кого-то, возможно, нам придется вернуться к этому снова. Все зависит от того, насколько глубока рана. Прощение родителей за то, что они сделали с вами, и таким образом признание того, что все мы люди, а не боги, для некоторых может занять всю жизнь. Вы не можете заставить себя простить. Прощение придет тогда, когда вы готовы, но полезно помнить о том, что оно ждет впереди. Тем временем, пока вы в гневе, попытайтесь не совершать действий, продиктованных этой эмоцией. Ощущайте гнев, ярость и используйте эту энергию для того, чтобы защитить свои интересы настойчиво, но не агрессивно, если можете. Прощение не означает, что вы должны все забыть, вовсе нет, потому что на таком опыте вы должны учиться. Если кто-то предал ваше доверие и искренне просит прощения, попробуйте возродить это доверие и дайте этому человеку понять, что вы стремитесь к этому. Если кто-то предает вас снова, я считаю, что такому человеку доверять не стоит. Одного раза достаточно. Благодаря своей боли и ранам вы учитесь обращаться с другими людьми уважительно, потому что знаете, как тяжела боль. Старая пословица гласит: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Как быть тем, кто пережил жестокое обращение в детском возрасте, будучи не в силах защитить себя? Во взрослом возрасте такие люди могут испытывать сильный гнев, и на его проработку уйдет огромное количество времени. Я знаю это на собственном опыте. Но сохранение этого гнева и желание отомстить, в моем случае желание убить, не пойдут вам на пользу. Вы продолжите отдавать событию и агрессору власть над собой, а сами ощущать свое бессилие, как и тогда. Лучшее, что можно сделать, если вы можете, а на определенный момент времени вы можете быть еще не готовы, это послать обидчику любовь и почувствовать к нему сострадание, поскольку у них должно быть серьезные проблемы, раз они сделали такое с вами. Я знаю, что говорить легко, но так вы обретете исцеление. Недавно я купил очень хорошую книгу о любви к себе под названием «Когда я полюбила себя», написанную Ким Макмиллан. Вот несколько цитат из этой книги. «Когда я полюбила себя, я отказалась от перфекционизма, убийцы радости. Я научилась удовлетворять свои потребности и не считать это эгоизмом. Я дала новое определение успеху, и жизнь стала проще. Я поняла, что нахожусь в нужном месте и в нужное время. Я смогла расслабиться. Я осознала, что не одна. Я научилась говорить «нет», когда у меня нет желания, и «да», когда желание есть. Для развития своей способности любить себя выполняйте упражнение 21. Это, пожалуй, самое сложное упражнение в этой книге. Все, что вам нужно, — это зеркало. Упражнение 21. Любовь к себе. Поставьте перед собой зеркало, чтобы вам было удобно смотреть на себя в течение нескольких минут. Теперь просто посмотрите на себя. Смотрите неотрывно в свои глаза. Делайте это так долго, как только сможете. Ощущайте любовь и теплоту, которую вы испытываете к себе. Заметьте мудрость и заботу, которые светятся в ваших собственных глазах. Нежно посмотрите в свои глаза и признайте свою истинную красоту. Теперь скажите себе: «Я люблю тебя». Обратите внимание на то, что вы чувствуете. Делайте это каждый день в течение нескольких минут. Очень скоро вы почувствуете себя свободно. По вашему существу будет разливаться мягкий белый свет. Понимание своих потребностей. Любовь к себе является обязательным условием любви к другим и получения любви от других. Ее важная часть — знание своих потребностей и нежелание мириться с тем, с чем вы мириться не хотите, будь то неподобающее поведение других людей по отношению к вам или испытываемое вами давление. Обратите внимание на то, как часто вы произносите вслух или про себя слова «должен» и «обязан». Эти слова управляют нашей жизнью и являются результатом того, что, по вашему мнению, другие люди могут ожидать от вас, а не того, что вы хотите делать. Соответствие ожиданиям и потребностям других людей — опасный путь, на котором вы обязательно ощутите себя мучеником или тем, о кого все вытирают ноги, и разозлитесь. Также ваши ожидания от себя могут быть нереалистичными, основаны на вашем собственном стремлении к совершенству, поэтому вы постоянно жестоки с собой и наказываете себя, когда не достигаете олимпийских высот, на которые замахнулись. Если вы не признаете и не начнете удовлетворять свои потребности, то вы рискуете почувствовать обиду и негодование. Важно сообщать о своих потребностях другим. И под этим я не подразумеваю вашего желания получить новую спортивную машину и отправиться в роскошный отпуск. Речь скорее идет о времени и пространстве для себя, или помощи по дому, или просьбе оградить вас от чего-либо раздражения. В своем первом браке я просто выходил из себя, когда моя жена ожидала, что я буду понимать ее потребности, в то время как она даже не пыталась их до меня донести, как будто проверяя мою любовь к ней, которая волшебным образом должна была открыть мне все ее желания. Не стоит ожидать от людей знания ваших потребностей. Вы должны им об этом рассказать. И чтобы сделать это, вы сами должны знать, каковы ваши потребности. Если вы не очень себя цените, как многие из нас, очень вероятно, что вы не знаете своих потребностей. Но когда вы растете и развиваетесь, вам станет гораздо понятнее, каковы они. Это не вопрос эгоизма, это вопрос любви к себе, достаточной для того, чтобы знать, что вам необходимо в конкретный момент. Любовь к себе — это не просто внутреннее чувство, это и действие вовне. Ваши решения и поведение изменяются, отвечая вашим потребностям и ценностям. Что-то из этого будет связано с тем, как вы обращаетесь с собой. Подумайте, почему кто-то должен обращаться с вами почтительно, если вы сами с собой обращаетесь по-другому? Только когда вы сможете позаботиться о себе, люди начинают обращаться с вами так же. А если нет, тогда, возможно, вам не нужны эти отношения. Никто не будет защищать вас, если вы не будете защищать себя сами. На первый взгляд это звучит эгоистично, но это важно, поскольку если вы удовлетворяете свои потребности, вам будет гораздо легче помочь другим удовлетворить их собственные. Вы не должны быть грубы и агрессивны, просто настойчивы. Я знаю многих людей, я сам один из них, которые отказываются от удовлетворения своих потребностей для поддержания мира. Если вы не уверены, каковы ваши потребности, следующее упражнение вам поможет. Упражнение 22. Понимание ваших потребностей. Возьмите лист бумаги и ручку и запишите все ваши роли, как вы уже делали в прошлой главе. Рядом с каждой ролью запишите свои потребности. Не ваши цели, например, повышение, а потребности. Больше содействия со стороны начальника. Отдельно подумайте о вашем личностном развитии. Что вам необходимо в этой сфере? Больше времени, чтобы ходить на курсы? Подумайте о важных отношениях в вашей жизни и о том, должны ли они развиваться. Отношения должны развиваться. Получаете ли вы в них желаемое, или есть вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы ваши потребности оказались удовлетворены? Как только вы завершили список, подчеркните 5 основных своих потребностей и решите, как вы собираетесь их удовлетворить. Активное слушание. Одним из самых важных навыков, необходимых для развития любви, является активное слушание. Одна из наших основных потребностей заключается в том, чтобы быть услышанными другими. И я встречал многих людей, которые чувствуют, что их не слышат. Они могут выражать свои потребности и мнения, но их не принимают всерьез. Это очень обидно и унизительно, потому что не быть услышанным почти равносильно тому, что вас не существует. Вы не настолько важны, чтобы вас слушать. И если вы хотите, чтобы вас слышали, вы сами должны научиться слушать. Простой способ дать понять кому-либо, что вы его слушаете, это повторять последние несколько слов, произнесенные им фразы, не механически, а сопереживая. Или перефразировать только что сказанное ими, чтобы показать, что вы их понимаете. Бог дал нам 2 уха и 1 рот. И мы должны использовать их именно в такой пропорции. Поэтому, если вы любите поговорить, попытайтесь больше времени уделить слушанию. Упражнение 23. Активное слушание. Попросите своего друга или партнера помочь вам. Пусть один говорит, а другой слушает. Говорящий рассказывает о каких-то событиях своей жизни, возможно, произошедших в детстве, и чувствах, связанных с ними, на протяжении примерно 5 минут. Задача слушающего — слушать внимательно, потому что в конце он должен пересказать то, что было сказано, и рассказать о чувствах говорившего. Затем оба участника обсуждают свое взаимодействие. Ощутил ли тот, кто говорил, что его услышали? Были ли обобщения и обратная связь точны? Теперь поменяйтесь ролями и повторите весь процесс. Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем большему научитесь. Используя эти навыки в повседневной жизни, вы узнаете, насколько они эффективны. Пока вы слушаете кого-то, попытайтесь сосредоточиться на том, какие чувства могут скрываться за их словами. Когда вы даете другому человеку обратную связь относительно его чувств, он ощущает поддержку, потому что не столько важно само событие, как чувства, вызванные им. Любовь к себе — одна из основных и сложнейших задач личностного развития, потому что она предполагает, что мы должны ценить себя, а многие из нас себя не ценят. Мы по привычке сопротивляемся повышению собственной ценности в своих глазах. Уверенность и самоуважение идут рука об руку, и развитие понимания собственной ценности — это часть процесса обретения любви к себе.